Про нависшую угрозу. Часть первая. Главный детектив Берга, домовой Финик, был большим специалистом по преступлениям. И не только по ним. Еще, например, по пончикам. Финик знал наизусть все возможные начинки, разбирался в цветах глазури, а вид посыпки мог определить даже с закрытыми глазами. И вообще, стоило эти глаза закрыть, как ему сразу начинали мерещиться пончики, особенно во сне. Вот он прыгает по облакам из сдобного теста, вот он летит по небу к огромному пончику, который так и манит своим ароматом. «Финик!» — вдруг раздался откуда-то сердитый голос, и пончик сразу пропал. «А-а-а!» — завопил великий детектив. Он упал с облаков, они исчезли, и Финик проснулся. Оказалось, что он задремал на собрании в старом театре. Кресла вокруг были заняты домовыми всех размеров и форм, а на сцене за кафедрой стоял старейшина. Рядом с Фиником сидел Букфин. Он его и разбудил. «Спать на собрании нельзя», — строго сказал библиотечный домовой. «Это точно!» — согласился Финик, ничуть не смутившись. «На этих неудобных креслах ничего, кроме кошмаров, не снится!» Старейшина постучал молоточком по кафедре, призывая к тишине. «А теперь время вопросов и предложений. Есть вопросы? Может, предложение?» «Вопрос!» — послышался с заднего ряда голос посыльного. «У меня очень важный, а мой гораздо важней!» — перебил его Финик. Он поднялся со стула и заградил широкой спиной маленького домового. «Когда лучшего детектива Берга начнут снабжать обещанными пончиками? Я требую 30 штук в неделю!» Домовые вокруг тут же принялись обсуждать его идею. 30 штук? Ну а зачем столько?» «Ну, конечно!» «С начинкой или глазурью?» Все совершенно забыли про посыльного и его вопрос. Да и он сам странно притих, разглядывая свою лапу. Посыльный оглянулся по сторонам. Никто не обратил на него внимания. И спрятал лапу за спину. После собрания Финик вернулся домой. Он убедил домовых, что за детективную деятельность ему положена премия. И теперь ждал доставки пончиков. «Уж полдень близится, а пончиков все нет», — ворчал великий сыщик, поглядывая на часы. «Я уже должен быть весь в посыпке!» Кристина сидела на диване и читала книгу. Она закатила глаза, как обычно. Финик переживает из-за сладостей. Дверь открылась, в дом вошел папа Кристины и плюхнулся на диван рядом с дочкой. Вид у него был совсем нерадостный. Он тяжело вздохнул. «Привет, пап! Что-то не так?» — поинтересовалась Кристина. «Меня взяли на главную роль в новый фильм «Побег из Нью-Берга», — грустно ответил папа. «Так это же здорово!» — обратилась девочка. «Но фильм могут отменить?» — с отчаянием воскликнул папа. «Режиссеру не хватает актеров для сцены бегства из города!» «Жители Берга! Жители Берга! Всем внимание!» Вдруг послышался за окном странный механический голос. Кристина и ее папа подошли к окну. Финик тоже подскочил к ним. Конечно же, видеть его могла только девочка. Их глазам предстала поразительная картина. По небу плыл огромный воздушный шар в виде пончика. К нему была прикреплена целая батарея громкоговорителей, из которых раздавался механический голос. «Пока не поздно! Покиньте город! Берг в опасности!» «Такой пончик мне не подойдет», — недовольно нахмурился Финик. «А, реклама какая-то», — махнул рукой папа. «Нужно взяться за дело и спасти Берг», — тихо сказала Кристина Финику. Но папа услышал слова дочки и, конечно, решил, что она говорит с ним. «Вам, барышня, нужно взяться за уроки», — строго произнес он. «А это», — кивнул он на шар за окном, — «всего лишь чья-то глупая шутка». Кристина вздохнула. Папа прав. Им задали целую гору домашки. «Не волнуйся», — успокоил Кристина Финик. «Мы с Кудряшкой разберемся». Не теряя ни секунды, великий сыщик шагнул на террасу. Такое сложное расследование надо начинать немедленно. Вот только Финик забыл открыть стеклянную дверь и поэтому впечатался носом прямо в нее. Он сполз по стеклу вниз. «Кстати, если привезут мои пончики, пожалуйста, не ешь их!» — пробормотал домовой, вспомнив о самом главном. Кристина осталась сражаться с домашней работой, а Финик все-таки смог выйти из дома и отправился на поиски Кудряшки. Вместе с помощницей детектив прошелся по улицам Берга в поисках улик. «Шеф-босс, в городе говорят, что этот шар — просто шутка!» — сообщила Кудряшка общее мнение. «Это не так, шутку я отличить могу!» — возразил Финик. «Кто-то хочет запугать наших горожан!» Бам! Откуда ни возьмись, перед домовыми упал большой кусок черепицы. От неожиданности великий сыщик подпрыгнул и приземлился прямо к Кудряшке на ручки. «Вот, видишь, преступник догадался, что я догадался, и хочет меня убрать!» В панике воскликнул Финик. Кудряшка подняла голову и посмотрела наверх. «Мне так не кажется, шеф-босс», — с сомнением проговорила она. Оказалось, что осколок прилетел с крыши дома, мимо которого они как раз проходили. Черепица растрескалась и сыпалась вниз целыми кусками. Да и вообще, дом выглядел неважно. Стены все в трещинах, штукатурка осыпается. Вокруг ходили рабочие в униформе и касках. Они устанавливали заградительные решетки. «Извините, проход по этому участку запрещен», — громко говорил один из рабочих прохожим. «Дом на Тисовой улице завтра пойдет под снос». «Этот дом собираются сносить», — ахнула Кудряшка. Она так взволновалась, что даже выронила Финика. «А как же местный домовой?» Она ринулась к зданию, чтобы выяснить судьбу несчастного. Но Финик поймал ее за лапу и остановил. «Кудряшка, если бы тут жил домовой, он бы рассказал об этом на собрании», — заметил детектив. И потянул помощницу за собой в другую сторону. «Не отвлекайся, мы уже близко». Они прошли еще пару кварталов и, наконец, оказались там, куда вел Финика его детективный нюх — на киностудии. «Думаете, преступник скрывается здесь?» — спросила Кудряшка, когда они проникли на темную съемочную площадку. «Видишь ли, Кудряшка, наш преступник — это режиссер!» — объяснил помощнице великий сыщик. «Ему нужно было много людей для фильма про побег. Вот он и решил всех напугать, чтобы снять, как они убегают». «Не с места! Или пожалеете!» Вдруг крикнул кто-то совсем рядом. Домовые испуганно обернулись. Перед ними стоял человек с очень серьезным выражением лица. И он смотрел прямо на них. Да еще и наставил на сыщиков указательный палец, словно пистолет. «Он видит домовых!» Ужаснулся Финик и тут же спрятался за Кудряшку. «Отдавайте чемодан!» Грозно приказал незнакомец. «Стреляю на счет три! Раз!» «Кудряшка, скорее отдай ему чемодан!» — запаниковал Финик. «Но у меня нет чемодана!» — развела лапами Кудряшка. «А почему не взяла?» — продолжал переживать Финик. «Два! Три!» — выкрикнул жуткий незнакомец. Домовые зажмурились от страха, и тут... «Вяло!» — хмыкнул кто-то. «Безжизненно! Не верю! Не верю!» Выражение лица опасного незнакомца моментально поменялось. Вместо сурового стало обиженным. А из-за камеры появился режиссер. «Ну, естественно, они репетировали!» Тут же успокоился Финик. «Не спускаем глаз с режиссера!» «Вот как надо!» Сказал режиссер актеру и завопил. «Отдайте чемодан!» «С ума сойти!» Воскликнул актер. «Еще бы! Я учился у самого маэстро Безногого!» Гордо задрал нос режиссер. «Да я не о вас!» — отмахнулся актер. Оказывается, он смотрел в телефон. «Посмотрите!» Он сунул гаджет под нос режиссеру. Домовые придвинулись ближе. Им тоже стало любопытно. «Срочные новости!» — взволнованно говорил репортер на экране телефона. «Куда уходит вода?» Камера переместилась к опустевшему фонтану, а затем к обмелевшей речке. «Даже канализация иссушена!» — в панике кричал в микрофон журналист. Тут на записи показался уже знакомый Пончик, и механический голос объявил. «Жители Берга, бегите из города, или будет хуже!» Камера выхватила плывущий над крышами Пончик с громкоговорителями. «Похоже, это все-таки не шутка», — торопливо продолжил репортер. «Весь наш город от Пряничной улицы до площади часов остался без воды. Бежим отсюда!» Он бросил микрофон и кинулся прочь. Видео на этом оборвалось. Актер и режиссер переглянулись. «Предлагаю последовать совету», — сказал режиссер. «А вместе с этим я смогу снять кадры бегущей толпы. Какой же я гений!» И они ринулись к выходу из площадки. Домовые растерянно посмотрели друг на друга. «Я ж говорил, режиссер не виноват!» Как ни в чем не бывало, пожал плечами Финик и объявил новый план. «Нам надо допросить свидетеля!» Свидетеля сыщик решил искать не в городе, а под ним. В канализации. Кудряшка и Финик спустились в ближайший люк и шли по высохшему тоннелю. «Обратимся к Люкфину», — объяснил великий детектив. Люкфином звали домового городской канализации, с которым сыщики познакомились во время одного из расследований. «Он поможет разнюхать, куда могла пропасть вода», — продолжил Финик и повел носом. Это была ошибка. «Фу!» — поморщился он. Воды в канализации не было, а вот запах остался. Свернув на очередном повороте, Финик неожиданно налетел на посыльного. «А-а-а!» — испуганно вскрикнул детектив, но быстро пришел в себя. «Посыльный? А что ты тут забыл?» «Я?» Маленький домовой растерянно посмотрел по сторонам и поспешно спрятал за спину лапу. «Тебя ищу!» — нашелся посыльный. «Старейшина тебя зовет. Берг в опасности!» «Поверь, для меня это не новость. Уже расследуем!» — ответил Финик и двинулся дальше по тоннелю. «И передай старейшине, что я все еще жду свои пончики!» — сказал он посыльному, не оборачиваясь. Завернув за угол, домовые попали в укромный тупик тоннеля. Здесь жил Люквин, вот только хозяина не было. Вместо него сыщиков встретил жуткий беспорядок. Вещи были разбросаны, кровать перевернута. «Какой бардак! На Люквина не похоже!» – задумчиво потер подбородок Финик. «Кажется, кто-то здесь боролся, шеф-босс!» – заметила Кудряшка. Тут Финик увидел нечто подозрительное. Он наклонился и поднял пакет муки. «Ага, мука! Это означает...» «Оладьи! Блинчики! Лапша!» – поспешно предположила Кудряшка. «Не верится, что говорю это, но сейчас не время думать о мучном!» – нахмурился Финик. «Нет, тут был человек! Люди не видят домовых! Чтобы увидеть Люквина, преступник обсыпал его мукой, а затем поймал его!» «А еще он потерял свою визитку!» – добавила Кудряшка. Она показала карточку шефу. «Это был мэр!» – изумленно воскликнул Финик. На визитке так и было написано. «Мэр!» «Мэр похитил Люквина и заставил его выкачать всю воду из Берга!» Домовые выскочили из жилища Люквина и побежали по тоннелям канализации. «Но зачем мэру это нужно? Он ведь должен заботиться о городе!» — поинтересовалась Кудряшка, ловко выпрыгивая на улицу через люк. «Мы не всегда делаем, что должны, Кудряшка!» — хмыкнул Финик. Он полез из люка вслед за помощницей, но застрял. «Да ладно!» — возмутился он. Пришлось Кудряшке вызволять своего шефа. Она потянула его вверх, и толстый живот детектива наконец-то протиснулся наружу. «Взять меня!» Финик выбрался на улицу и продолжил свои рассуждения. «Я, например, должен лежать на удобном диване с 30 гигантскими пончиками, а не вот это вот все!» Сыщики подошли к офису мэра. Он располагался совсем неподалеку, в самом центре города. Домовые поспешили туда и забрались в кабинет через окно. На город уже опустилась ночь, поэтому в здании было пусто. «Уверен, мэр так устал от вечно жалующихся горожан, что решил от них избавиться. Управлять городом без людей будет проще», — предположил Финик. Детективы внимательно осмотрелись и... «Шеф-босс, здесь следы муки», — доложила Кудряшка. И правда, в углу кабинета перед сейфом были следы муки. «Все улики наверняка в этом сейфе», — обрадовался Финик. «Докопаемся до сути городской тайны». Он схватил сейф за ручку и стал крутить, но дверца никак не открывалась. «А на бумажке какой-то код», — сказала Кудряшка. Она посмотрела на дверцу сейфа. На нее был приклеен стикер с цифрами. «Ага, код! Смотри, учись, Кудряшка!» — воскликнул Финик, как будто он сам нашел эту записку. Пара ловких движений, и дверца открылась. Сейф оказался пуст. Ну, почти. Внутри лежала какая-то фотография и клочок меха. «Так, шерсть домового!» Финик достал улики и внимательно изучил. «Цветом похоже на шерсть Люквина», — подсказала Кудряшка. Финик понюхал клочок и скривился. «Запахом тоже. Мэр использует нас для злодейского плана. У него точно есть еще клок!» «Значит, он видит домовых», — догадалась Кудряшка. Продолжить мозговой штурм домовые не смогли. Их прервал механический голос с улицы. «Жители Берга, вода ушла, свет тоже уйдет, спасайтесь!» Домовые подбежали к окну. Да, это снова шар пончик с громкоговорителями. Финик опустил глаза на фотографию сейфа, которую все еще держал в лапе. Это был снимок городской электростанции. «Лишь один домовой может отключить свет во всем городе», — проговорил он. «И это... Вольтфин!» — закончили сыщики хором. Вольтфином звали домового электростанции, с которым детективы тоже познакомились во время своего расследования. Тогда Вольтфин от избытка чувств случайно обесточил весь Берг. И тут, как по щелчку, во всех домах погас свет. Берг погрузился в темноту. «У тебя случайно при себе нет фонарика, а, Кудряшка?» — усмехнулся Финик. Похоже, дело приобретало скверный оборот. Но величайший детектив Берга не готов сдаться. Только не сейчас, когда разгадка так близка. Про нависшую угрозу, часть вторая. Во всем Берге отключился свет. Финик и Кудряшка поняли, что нужно найти домового электростанции Вольтфина и выяснить, что стряслось. «Все ясно», — размышлял вслух Финик, пока они бежали к городской электростанции. «Мэр использует силы Люкфина и Вольтфина, чтобы прогнать людей из города». Сыщики остановились у входа на станцию. «Сдавайтесь, господин мэр! Вас настиг конфуз!» — крикнул Финик и пинком распахнул дверь. Внутри было темно и тихо. Детективы зашли в жилище Вольтфина и огляделись. «Тут никого нет», — растерянно сказала Кудряшка, освещая фонариком комнату. Подул сквозняк, и дверь захлопнулась. Домовые оказались в ловушке. Финик подбежал к двери и подергал ручку. «Западня! Нас заперли!» — возмутился сыщик. Однако настоящие детективы никогда не унывают. Наоборот, новые препятствия их только бодрят. Поэтому Финик и Кудряшка принялись искать выход из сложной ситуации. Кудряшка, например, попыталась с разбегу выбить дверь, а Финик устроился на диване с пачкой чипсов. Конечно же, для того, чтобы его гениальный мозг лучше работал. «Хитрец мэр вечно на шаг впереди», — сказал Финик и захрустел чипсами. «Люкфин! Вольтфин! Кто следующая жертва?» Кудряшка не ответила. Она была занята. Продолжала попытки вышибить дверь. Бам! Не получилось. Бум! Опять никак. Бух! Попробуем-ка еще раз. Финик рассеянно оглядел комнату и вдруг заметил на стене стикер. Напоминалка Вольтфина. Он вскочил с дивана, подошел к стене и сорвал записку. «Встречаемся с Люкфином у Шмыкфина, чтобы помочь с домом Тисовая 3», прочитал сыщик зашифрованную в картинках надпись. Так писали домовые, чтобы люди не узнали об их существовании. Финик задумчиво потер подбородок. «Тисовая улица. Где-то я это слышал». «Трам-бабам! Готово!» — воскликнула Кудряшка. Финик обернулся и увидел, что усилия помощницы увенчались успехом. Она все-таки выломала дверь. Теперь можно проверить новую зацепку. «Возможно, таинственный Шмыкфин — следующая цель мэра», — предположил Финик на бегу, пока они с Кудряшкой спешили на Тисовую улицу. «Дело почти раскрыто!» «Но Шмыкфин вовсе не таинственный», — заметила Кудряшка. «Так зовут посыльного». Финик очень удивился. Он всегда думал, что посыльного так и зовут — посыльный. Кудряшка затормозила. «Вот он, нужный дом». Великий детектив поднял глаза на здание и понял, что уже бывал здесь. «Тот самый аварийный дом!» — воскликнул сыщик. «Именно тут Финик утром чудом спасся от упавшей черепицы!» Кудряшка прищурилась. Ей показалось, или кто-то очень быстро приоткрыл входную дверь и тут же закрыл ее. Финик вскочил на крыльцо и постучал. «Эй, ау! Дома есть кто?» «Шмыкфин, ты там?» — окликнула посыльного Кудряшка. Ответа не последовало, поэтому домовые обошли дом кругом. Они осмотрели здание и даже заглянули в мусорный бак. «Эй, открывай!» Финик потянулся прямо к окну. «Привет! Тут никого!» — раздался вдруг знакомый голос из-за двери. «Да ну! А кто это сказал?» Финик нахмурился и снова поднялся на крыльцо. «А ну, открывай!» — воинственно крикнул он. «Шмыкфин, мы пришли помочь!» — добавила Кудряшка из-за спины Финика. «Тебя хочет похитить опасный преступник!» «Кудряшка, Шмыкфин и есть наш преступник!» — перебил ее Финик. «Но разве это не мэр?» — совсем растерялась домовая. «Шмыкфин просто подставил его. Помнишь, мы с тобой встретили его у Люкфина?» Кудряшка кивнула, и великий сыщик продолжил. «Шмыкфин меня не искал. В стоках он подбрасывал улики!» Финик строго посмотрел на дверь, которая отделяла его от преступника. «Кажется, пора уже ее выбивать!» Детектив отошел на пару шагов, чтобы разбежаться, и помчался прямо на дверь. Вдруг та сама распахнулась, и из дома выскочил посыльный Шмыкфин. «Стой!» — завопил он и ринулся навстречу Финику. Домовые столкнулись лбами и разлетелись в разные стороны. «Зачем ты так поступил, Шмыкфин?» — с укором спросила Кудряшка, поднимая поверженного шеф-босса с земли. «Люди хотели разрушить его дом!» — нашелся Финик. «Он, кажется, готов был сам все рассказать вместо подозреваемого!» Шмыкфин понуро опустил голову и нервно потеребил зеленую резиновую перчатку на одной лапе. Финик продолжал обвинительную речь. «Я вспомнил адрес, и все части пазла встали на место. Шмыкфин исчезает, и он решил, что, прогнав людей из города, он спасет свой дом и себя. Вот доказательства!» С этими словами Финик сорвал с лапы Шмыкфина перчатку. Кудряшка в ужасе ахнула. Под перчаткой была полупрозрачная лапа. Именно это и происходит с домовыми, если их дом разрушается. Они исчезают. «Да», — с вызовом ответил Шмекфин. «То есть нет! Я хотел спасти и дом, и людей!» Финик и Кудряшка уставились на посыльного с удивлением. Шмекфин вздохнул и принялся рассказывать. «И для того, чтобы спасти дом, его надо починить. Но я этого не умею. Вот и попросил Люкфина и Вольтфина помочь». Шмекфин вздохнул еще громче. «Я даже заготовил мороженое в благодарность, но они сразу все слопали, даже не приступив. А домовым с мороженым перегибать нельзя». В этот момент из дома, пошатываясь, появились две фигуры. Они странно качались и пританцовывали. Фигуры вышли на крыльцо, и детективы увидели, что это были Люкфин и Вольтфин. «Ла-ла-ла!» – громко распевали домовые. Они совсем не понимали, кто они и где находятся. «Переешь и с ума сойдешь!» – охнула Кудряшка. Вот только эти домовые были необычными. Они обладали силой мест, за которыми присматривали. Поэтому и побочный эффект от мороженого оказался куда серьезнее. По шерсти Вольтфина то и дело пробегали электрические разряды. Одна из искр случайно зацепила Кудряшку. Она от неожиданности плюхнулась на землю. Мех у домовой стал дыбом. «Кудряшка!» – подбежал к ней взволнованный Финик. «Все хорошо, шеф-босс, порядок!» – с трудом произнесла помощница. «Теперь я понял!» – воскликнул великий сыщик. «Все проблемы от того, что Люкфин и Вольтфин не управляют своей силой!» «Да!» – кивнул Шмекфин и продолжил. «Тогда я достал шар и предупредил жителей города». С этими словами посыльный вытащил из-за спины пульт управления с кнопками. По его команде из окна дома появился уже знакомый всем пончик-шар с громкоговорителями. «И навел нас на ложный след!» – догадался Финик. «Да!» – кивнул посыльный. «Решил подождать, пока ребята придут в себя и помогут с моим домом». Он развел лапами. «Я надеялся, никто ничего не узнает». «Скажи, почему ты не попросил помощи на собрании?» – спросила Кудряшка у Шмекфина. «Я пробовал!» – обиженно заявил посыльный. «Но Финик все время меня перебивал». «Ой, знал бы я, что дело важно, я бы тогда...» Начал оправдываться сыщик, но Шмекфин его прервал. «Нет, таков ты! Тебе плевать на проблемы других домовых!» Выпалил он с возмущением. «Ты даже не знаешь, как меня зовут! Ты не знаешь, как ее зовут!» И ткнул пальцем в Кудряшку. «Нет, знаю!» – возразил Финик, но не очень уверенно. «Кудряшка!» Его помощница нахмурилась и покачала головой. Получается, Финик и правда не знает ее имени. Тут их беседу прервали хихиканье и треск. Объевшиеся мороженого домовые все еще не контролировали себя, и их магические силы продолжали спонтанно проявляться. Электрические разряды искрили по столбам и по тротуару, а из всех канализационных люков вдруг забили мощные потоки воды и грязи. В городе начался настоящий хаос! «Их надо успокоить!» – закричала Кудряшка, уворачиваясь от грязевых лепешек, которые падали с неба. «Отличная идея!» – ответил Финик, ныряя за крыльцо дома. «Как?» Шмыкфин в ужасе смотрел на это безобразие. Он же просто хотел угостить друзей мороженым. «Ну почему все вышло именно так?» Домовой решительно стиснул кулаки. «Я виноват! Мне все и расхлебывать!» Храбро воскликнул посыльный и побежал к Люкфину и Вольтфину. Но на Шмыкфина упал ком грязи. Посыльный отлетел в сторону и приклеился к столбу. «Вышло эпично!» – оценил Финик. «Я никогда не сдамся!» – завопил Шмекфин и дернул лапу, пытаясь ее освободить. Но грязь Люкфина было не так-то просто победить. «Все, сдаюсь!» – обреченно выдохнул посыльный. Между тем ситуация все ухудшалась. Улицу затопило, и теперь по воде скакали яркие искры. А как известно, вода и электричество – очень опасное сочетание. Финик сразу же это понял. «Попадет в воду! Нам конец!» — крикнул детектив и отступил подальше от надвигающегося потока. «Спасайтесь!» И он вскочил на крыльцо. Кудряшка послушалась шефа и забралась на светофор. Только Шмыкфин остался на месте. Он ведь был приклеен к столбу. «Никак! Я прилип!» — верещал в панике посыльный. Вода неумолимо приближалась к нему. Рядом с Вольтфином сгустилась целая туча из электрических искр. «Вот-вот рванет!» «Не думал, что на это дело уйдет столько энергии!» – покачал головой Финик. Он снова посмотрел на Шмыкфина. Беднягу вот-вот ударит током. А все потому, что Финик думал о себе и пончиках гораздо больше, чем о друзьях. «Нет, так больше нельзя!» «Время проявлять чудеса героизма!» — крикнул сам себе великий детектив и бросился к Шмыкфину. Он наступал только на сухие пятна асфальта и вскоре добрался до посыльного. Дернув как следует, Финик оторвал домового от столба и швырнул верной помощнице. «Кудряшка, лови!» Домовая ловко повернулась и подхватила посыльного в полете. В этот момент электрическая туча вокруг Вольтфина разразилась молниями. Они разнеслись по разлитой Люкфином воде. Финик не успел убежать от растекающейся лужи. Вода достигла его лап и домового тряхнула. Финик рухнул, как подкошенный. Вольтфин и Люкфин стояли в воде по колено, поэтому молнии добрались и до них. И домовые тоже повалились на землю без чувств. Ураган в городе тут же прекратился. Вода отступила, а электрические разряды растворились в воздухе. Кудряшка со Шмыкфином спустились со столба. Они подбежали к поверженным домовым. «Что случилось? Где я?» — потряс головой Вольтфин, поднимаясь. «Где наша мороженка?» — растерянно огляделся Люкфин. «Пришли в себя!» — обрадовался Шмыкфин и крепко обнял друзей. Кудряшка бросилась к Финику. «Шеф-босс, как вы?» — озабоченно спросила она. Детектив с усилием оторвал голову от земли. «Дело завершено, как и моя карьера великого детектива!» — пробормотал он и упал обратно в лужу. Вскоре в Берге наступило утро. Взошло солнце и мягко залило город светом. «Смотрите, люди возвращаются!» — улыбнулся Финик. И правда, жители открывали окна и двери и выходили на улицы, чтобы встретиться с друзьями и близкими. Все были счастливы, что в городе опять спокойно. Есть свет, вода, и над крышами не летает гигантский воздушный пончик. Берг снова спасен. Финик и Кудряшка вернулись в дом Кристины. Девочка уже ждала их во дворе. Детектив поделился с подругой последними новостями. «Вы с Кудряшкой превзошли себя», — похвалила сыщиков Кристина. А потом задумалась. «Но что будет со Шмыкфином?» «Шеф-босс собрал домовых на ремонт дома и придумал, как его перенести», — ответила Кудряшка и показала девочке свою зарисовку в блокноте. «Угу! Уверена, это добавят в архивы домовых», — восхитилась Кристина. Вот только Финику было не до веселья. Обычно, раскрыв очередное дело, он был невероятно доволен собой и кричал о своей гениальности на каждом углу. Но не в этот раз. «Да, но был бы я внимательнее, ничего бы этого не произошло», — уныло сказал он. Финик достал свой значок сыщика, которым так гордился, и с грустью на него посмотрел. «Поэтому я больше не домовой детектив. Я просто домовой». И Финик отклеил от значка свой портрет, нарисованный Кудряшкой. «Кудряшка, то есть Жозефина, теперь ты домовой детектив Берга». Через силу выдавил из себя Финик и протянул значок помощнице. «Я научил тебя всему, что знал. Ты готова». «Вы запомнили мое имя, шеф-босс!» Лучезарно улыбнулась домовая. Ей было очень приятно. «Но домовым детективом должны быть только вы!» Воскликнула Кудряшка. «Вы сможете учить меня и дальше!» «Да, ты же гениальный детектив, Финик!» — подхватила Кристина. «Ты нужен Бергу, а мы тебе поможем!» «Что ж, убедили! Останусь еще на год!» — расплылся в довольной улыбке Финик. «Ура!» — Кудряшка сжала друзей в объятиях. «Ой, забыла совсем, шеф-босс!» — вдруг спохватилась она и выпустила Финика и Кристину. Те от неожиданности повалились на газон. Пока они поднимались, Кудряшка сбегала в дом и вернулась с коробкой. «Дедушка просил вам передать ваши пончики!» Домовая открыла коробку. Внутри лежали ряды восхитительных лакомств, покрытых яркой глазурью. «Наши пончики!» — поправил ее великий детектив. «Финик всегда делится с друзьями. Но с шоколадной крошкой не ешьте, это мои любимые!» — добавил он, и все радостно рассмеялись. Вот так закончилось самое громкое дело детектива Финика. Без торжественных речей, но зато в компании лучших друзей. Ведь насколько бы гениальным ты ни был, самое главное – беречь тех, кто рядом. И не забывать, что стараешься именно ради них.